Глава 18. Вообще осень 42-го прошла успешно. И для Кишкина, и для Варсмы, и вообще для всей страны. В стране отбили у фашистов приличный кусок территории возле Ленинграда и в город даже успели до снега ветку железнодорожную проложить. А в Варсме все же успели разобрать полтора десятка домиков, частных, и на освободившемся месте тоже железную дорогу протянули, от первой узкоколейной станции возле завода до дороги, ведущей в Кишкино и даже в Грудцино. Только я думал, что жителей снесенных домов в новые кирпичные переселят, но пока их дома просто разобрали, собрали на новом месте, заменив самые гнилые бревна, и народ в своих же старых домах жить стал. А новые пока только строиться начали, но до снега там только фундаменты поставить успели. Но все уже поверили, что весной и сами дома готовы будут. Пока для четырех собрали дощатые балаганы, внутри которых кирпич в тепле класть станут, а еще остальные фундаменты просто досками сверху прикрыли и насыпали кучи торфа. В качестве теплоизоляции, чтобы земля у фундаментов не промерзла и кирпичную кладку не разрушила, и как запас топлива для электростанции на зиму. Но главное, в городе появились люди, которые строить все будут. В Варсме организовали лагерь для пленных немцев. Их где-то сотню привезли, поселили в двух бараках и сразу погнали дома строить. Всем в городе было понятно, зачем сделали лагерь именно в нас. Завода планы получили очень жесткие, чтобы их выполнить, нужно было очень много новых рабочих набрать, а рабочим-то жилье нужно. А к жилью, понятное дело, нужно и воду провести, и канализацию по возможности, и свет. Со светом особенно интересно получилось, ну, если из Кишкина на это дело смотреть. Понятно, что электричества много не бывает, и новые электростанции в городе, хотя и мощности отнюдь воображения не поражающие, уже работали, но строили-то их для того, чтобы заводы электричеством обеспечивать. И генераторы этих установок честно выдавали свои 380 вольт трехфазного тока. А чтобы из них получить 127 однофазного, требовались трансформаторы, но трансформаторов вообще не было, и сделать их было не из чего. Вся медь шла на оборону. Ну, почти вся, все же для изготовления генераторов ее заводу выделяли, но не больше. Настолько не больше, что сверхплановые генераторы для окрестных деревень и даже для металлургических гигантов делали из меди, собираемой у местного населения. Осталось у народа сколько-то царских и первых советских медиков, какие-то тазы для варенья тоже на дело электрификации народ на завод сдавал, а дед Митяй даже свой медный самовар не пожалел. И уж почти все крестьяне района сдали на это святое дело свои змеевики от самогонных аппаратов. Но на генераторы меди это и хватило, а на трансформаторы ее уже не оставалось, но оказалось, что и для дома появилась возможность такое промышленное электричество использовать. Товарищ Киреев оказался человеком все же технически подкованным, все же Горьковский индустриальный закончил, и под его патронажем на одном из небольших городских заводиков было налажено производство лампочек накаливания как раз 220-вольтовых. Небольшое производство, но на новые дома в Варсме их уже вполне хватало. Точнее, и на новые дома в Варсме их тоже хватало. Все же производство такое Сергей Яковлевич не ради счастья жителей Кишкина организовал, а исключительно в целях получения медного металлолома. Потому что на горьковских заводах в большинстве цехов были установлены по три линии электроснабжения. 380 для станков, 127, через трансформатор, для общего освещения и отдельно еще 36 вольт для ламп местного освещения на станках. А если освещать цеха с помощью нормального напряжения, то можно и по одной линии проводов в цехах поснимать, и тяжелые трансформаторы в металлолом сдать. И уже зимой на 21-м заводе началась массовая замена освещения на лампочки нового стандарта. Заодно и старые в магазины стали передавать, население в городе смогло, наконец, при необходимости перегоревшую лампочку заменить. А в Кишкино пока еще старые, асрамовские лампочки не закончились, так что нас все это вообще интересовало чуть меньше, чем никак, и я узнал о новом достижении советской промышленности как раз от Вовки Чугунова. Узнал, когда мы уже в январе 43-го неторопливо ехали в поезде в Москву. Поезд был дневной, к тому же весь он был собран из общих вагонов, так что даже поспать в дороге было невозможно, вот мы и трепали языками, обсуждая всякие не касающиеся секретных производств темы. А так как Вовка знал, зачем его, собственно, вызвали, причем к руководителю чужого наркомата, то примерно половину долгой дороги я ему рассказывал о принципах построения логических схем на двоичных элементах. Ведь то же реле, Оно именно такой элемент. Через него ток или идет, или нет. В Москву мы приехали уже поздно вечером и нас, понятное дело, никто встречать даже не собирался. Но метро еще не закрылось. Так что мы до гостиницы нашего наркомата добрались и даже койку получили. Одну на двоих, зато в каком-то очень хорошем номере. Тетка-ресепшионистка, уж не знаю, как сейчас эта должность называется, слегка офигев от написанного в предписании Устиновой командировочном удостоверении, моем удостоверении, мне его на 21-м заводе на всякий случай изготовили, сначала обозвала матерно чужого наркома лицом нетрадиционной ориентации, про себя, не слышно, но дети такие слова по губам читают лучше глухонемых, а затем сказала, что в этом номере есть диванчик, на котором, наверное, можно и мальчика на ночь разместить, но не пришлось. Номер был двухместный, а вернувшийся совсем уже поздно сосед сказал, что за ним койка еще на 2 дня закреплена, но он уже ночью улетает к себе на завод, а потому мне можно в нормальной кровати поспать, в настоящей, с панцирной сеткой. Наверное, этот номер для разного начальства предназначался, в нем, кроме крошечного диванчика, еще и телефон имелся. А на следующий день начался настоящий цирк, правда без коней. Сначала меня не хотели вообще в здание наркомата пускать, но все же, после довольно долгих разборок на проходной и предъявления всех удостоверений, включая удостоверение главного редактора журнала и фотографии и печатью райкома комсомола, которое с ней Маринка сделала, нас все же пропустили. Но это еще цирком не было, сам цирк начался, когда мы вошли в кабинет наркома. «Товарищ Чугунов, вы за сим привели с собой этого мальчика, у нас тут не детский сад», с очень недовольной рожей заявил Дмитрий Федорович. «Привел по вашему распоряжению, вы же сами приказали привести на совещание Владимира Кириллова». «Я распорядился привести конструктора систем управления инженера Кириллова, вы что, распоряжение даже прочитать не удосужились?» «Я его внимательно прочитал». И в отделе кадров нашего завода тоже его прочитали. А конструктор систем управления изделий серии ШАВЭ, как раз этот мальчик. И сами изделия ШАВЭ он разработал, они так и называются, по прозвищу и имени его ШАВЭ, что означает «Шарлатан Вова». «Вы что тут, издеваться сюда пришли? Немедленно уберите мальчика отсюда, да и сами убирайтесь. Вы в гостинице остановились, вот туда и убирайтесь, и там ждите. За вами придут и разберутся». Что это вы тут за цирк устраивать вздумали? Ну, мы с Вовкой убрались, в сопровождении 2 очень серьезных дядь вернулись в гостиницу, и дяди нас в номер буквально запихнули, и даже выходить запретили. Но Вовка не растерялся, снял трубку телефона и попросил его соединить с товарищем Шахуриным. Алексей Иванович, по Вовкиным словам, за своих кого угодно мог растерзать, и он, похоже, не очень-то в этом и ошибся. Уже через полчаса дежурная по этажу постучалась в номер и сказала, что серьезные дяди территорию гостиницы уже покинули и мы можем, для разнообразия, в гостиничную столовую спуститься. По распоряжению уже нашего наркома нам должны были усиленный обед предоставить, но мы в столовую не пошли, нам обед прямо в номер принесли, но не потому что Вовка или я в столовую идти поленились. Буквально следом за дежурной по этажу прибежала давешняя ресепшионистка и сказала, что нам велено сидеть в номере и ждать звонка. Ну и о доставке обеда в номер она и распорядилась, и обед действительно был усиленный, мы его с Вовкой едва осилили. А когда обедать мы уже закончили и я даже расположился на кроватке с целью вспомнить тихий час в детском саду, зазвонил телефон. Алексей Иванович Шахурин действительно был всегда готов за своих специалистов кому угодно глотку порвать. Не за всех, а за тех, кого он считал именно специалистами, а таких все же было, по его мнению, не очень-то и много. Но вот Владимир Чугунов к таковым точно относился, ведь он наладил производство очень нужных стране изделий буквально в дровяном сарае и постоянно перевыполнял планы производства, пользуясь, конечно, своими семейными связями. Но и это, если шло на пользу стране, не возбранялось и даже поощрялось. Так что спустя буквально 2 минуты после звонка Чугунова наркому телефон зазвонил уже у товарища Поскребышева. «Иосиф Виссарионович, тут товарищ Устинов творит форменное безобразие. Он задержал руководителя отдела 21-го завода и готовит постановление о его аресте, причем за то, что товарищ Чугунов в полном соответствии с распоряжением самого Устинова доставил в Москву на совещание конструктора системы управления бумажного самолетика. Это мальчонку этого, шарлатана, что ли? Так точно, а товарищ Устинов накричал на товарища Чугунова, сказал, что тот издевается и приказал задержать. Сейчас они под охраной в гостинице нашего наркомата содержатся. Товарищ Устинов, конечно, тут сильно погорячился, но мы его простим. Все же не знал он, кто этот самолетик придумал. А охрану мы уберем, не сомневайтесь, и перед товарищем Чугуновым мы, конечно, извинимся. Но вы хоть знаете, зачем товарищу Устинову товарищ шарлатан-то так потребовался, что он его в Москву приказал доставить? В курсе. У него управляемую ракету придумали, противотанковую, и на нее такую же систему управления поставили. Но ракета быстро летит, наша система управления просто не успевает, и он, думаю, хотел попросить новую, более быструю, специально для ракет придумать. А тут, мальчик. Да, но мальчик-то очень сообразительный. Вы сейчас придумайте форму извинения для товарища Чугунова и для шарлатана этого, а я прослежу, чтобы их больше не задерживали. У них ведь наверняка и своей работы хватает. Спустя еще 5 минут товарищ Устинов, с красными от волнения ушами, отдал распоряжение своим серьезным дядям гостиницу НКАП покинуть. А Иосиф Виссарионович, в ходе краткого разговора с наркомом кое-что понявший, попросил товарища Поскребышева подготовить еще один важный телефонный разговор. И спустя час он снял трубку телефона. Когда в номере зазвонил телефон, трубку снял Вовка, а спустя несколько секунд он протянул ее мне. Тут товарища Кириллова к телефону просит. Кто просит? Не представились. Но это телефоны от наркомата. Кто угодно точно звать тебя не станет. Так что не задавай глупых вопросов, бери трубку. А мне потом расскажешь, кто это с тобой поговорить так срочно желает и зачем. Голос в трубке оказался очень знакомым, причем не только мне, его вся страна знала. Володя, это товарищ. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. У меня к тебе один простой вопрос, то есть, ты, надеюсь, на товарища Устинова не обиделся? Он же не знал, что это ты самолетик бумажный придумал. Не обиделся. Чего мне на него обижаться? Я его вообще не знаю, да и знать не хочу. А вот это зря, то есть что знать не хочешь. Он же тебя не просто так пригласил, а по делу. У него твою систему управления для другого изделия применить хотели, но, говорят, она что-то слишком уж медленно работает. Это для ракет что ли? Конечно медленно, на релейных схемах быструю и не сделать. Там же пока моторчики элероны повернут. А ты можешь сделать управление более быстрое? На реле? Точно нет. Ракета же быстро летит. Релейная схема просто не успевает. Тут надо схему на сельсинах делать. И ты знаешь какую? Да чего тут знать-то? 2 пары в трансформаторном режиме сигнальных, слаботочных, на ракете еще парочка сильноточных, которые непосредственно рули крутить будут. ХМ, а ты нарисовать схему можешь? А то я половину слов твоих просто не понимаю пока. 5 минут и нарисую. Только у меня бумаги нет, ручка у Вовки есть. А на чем рисовать, я у начальницы гостиницы спрошу, у нее-то точно бумага есть, она же отчеты всякие на чем-то пишет. Скажу, что товарищу Сталину нужно, она бумагу наверняка даст. Ты за 5 минут схему нарисовать сейчас уже можешь? Ну да, но только общую схему, а все параметры должны будут уже настоящие инженеры просчитать. Например, автоматики из энергетического института. Я понял, но ты у начальницы гостиницы бумагу не проси. Скоро к тебе специальные люди приедут, со специальными тетрадями, ты в них все нарисуешь и им потом свои рисунки отдашь. И никому об этом не рассказывай, хорошо? Да, а про ракеты ты откуда узнал? Не помню, вроде в цехе, где управляющие системы для самолетиков паяют, кто-то говорил, что и ракетчики такие же себе хотят. Но я уже тогда говорил, что для ракет они не годятся. Ты больше про это ни с кем не говори, ладно? Потому что это военная тайна. Ты такую книжку читал? Читал. Ладно, не буду больше ни с кем говорить. А с Вовкой Чугуновым можно? Ему же такие системы управления на сельсинах тоже могут пригодиться, да и делать их, скорее всего, у нас в ворсминогенераторном заводе. Вова, я же сказал, никому об этом не рассказывай. Мы потом решим, кому можно будет об этом знать, и тебе отдельно сообщим. Договорились? Договорились, никому не скажу. А когда ваши дядьки приедут? Я хотел, пока время есть, в душ еще залезть. Дома-то у нас такого вообще нет. Хоть попробую. Скоро приедут, а в душ ты после того, как все им нарисуешь, залезешь. Ну все, родителям от меня потом отдельный привет передавай. Честно говоря, про систему управления на сельсинах я только краем уха слышал, на курсе электротехники, когда в институте еще учился. И тогда же преподаватель говорил, что подобные схемы вроде на первых советских ТУР ставили, и когда Сталин позвонил, у меня в голове такая схема и представилась. В самых общих чертах представилась, а уж рассчитать ее параметры я точно не сумел бы, но ведь в стране специалисты-то уже точно были. Ведь их вроде в СССР как раз перед войной и придумали, вот пусть теперь специалисты эти и управление в ракетам рассчитывают. Ведь ежику понятно, что шестилетний мальчика такое рассчитать не способен. Обещанные Сталиным дядьки пришли уже через полчаса, только из троих дядек две оказались тетеньками. И одна принесла мне в подарок махровое полотенце большое, два куска какого-то душистого мыла, так что душ я после их ухода принял с огромным удовольствием. Ну а вечером мы с Вовкой отправились на поезде домой, причем слегка обалдевший Вовка в своем планшете еще и благодарность от товарища Сталина моим родителям вез. Наверняка Иосиф Виссарионович решил, что не поверят они тому, что им сам товарищ Сталин привет велел передать, и на бумаге им благодарность написал за воспитание замечательного сына. И бумагу эту родители повесили в рамки на стену в своей комнате. На самом деле повесила благодарность баба Настя, в красном углу, рядом со своими иконами, но надеюсь, если Иосиф Виссарионович об этом узнает, то не обидится. Наверняка не обидится, ведь не просто же так ЦК комсомола выпустил постановление и превращение районного журнальчика для дошкольников и младших школьников во всесоюзный. Причем если бы комсомольцы это сами бы придумали, то наверняка и название бы сменили, а фигу, журнал так и остался юным шарлатаном. И главного редактора комсомольцы не поменяли, а вот Маринку Чугунову перевели на должность уже третьего секретаря обкома, и в этой должности за издание журнала, всесоюзного, но уже в горьковской типографии печатающегося, на Варварке, то есть на улице Фигнер, но улицу так вообще никто не называл, именно она и отвечала, только уже не в одно лицо. У нее для этого был организован специальный отдел, в котором человек 5 постоянно работало, да еще привлеченных специалистов она могла привлекать почти без ограничений. И Маринка переехала в Горький, ей выделили отдельную квартиру в старинном доме на площади Ромена Роллана, и телефон в доме поставили, а перед самым Новым годом телефон, причем прямой горьковский номер, поставили и в Кишкино, у нас в доме. Нужно же главному редактору всесоюзного журнала его всесоюзно редактировать. Впрочем, городские, то есть горьковские, телефонисты к вопросу подошли комплексно. Линия же всяко через Варсму проходила, и там, в Варсме, поставили отдельную мини-телефонную станцию, благодаря которой 8 каналов телефонной связи, ведущих из Горького, распределялись добавочными номерами, причем тоже набираемыми с помощью диска телефона, на почти 4 десятка телефонов в самой Варсме и окрестных деревнях и селах. Так что в Кишкино телефонов стало 2. Один у тетки Наталью образовался, в Грудцино парочка телефонов появилась, и даже до Ворвани один добрался. Мало ли, вдруг нужно будет срочно врача из города вызвать. На самом деле у тетки Натальи 2 номера телефонов было. Один, ей, как начальнику, другой, как бы на кишкинском отделении почты. Но номеров-то было 2, а вот аппарат стоял только один. Не было в стране лишних телефонных аппаратов. Впрочем, звонить уже с конца января можно было по обеим номерам. Я для почты сделал отдельный аппарат, попроще, без номеронабирателя. Сам целиком сделал, с помощью старших школьников, один бы точно не справился, из деревяшек, проволоки, бумаги и консервных банок. Когда я был совсем маленьким, то есть в другой жизни когда был, мне родители купили забавную игрушку производства ГДР, такой незатейливый электрический конструктор, из деталек которого можно было собрать и телеграф, не печатающий, сигнал от ключа нужно было на слух принимать, и телефон. Микрофон в конструкторе был угольный, я его, естественно, разобрал, и потом вся квартира была покрыта мелкой графитовой пылью, а я с неделю спал на животе, а динамик был с простой металлической мембраной. Вот что-то подобное я и сейчас изготовил, изучив параметры телефонной линии по описанию у журнале. Ну да, катушку для динамика мне все же инженер с генераторного рассчитал, но сделал я ее собственными руками. И звонок сам сделал, так что когда на номер поступал сигнал, слышно было прекрасно. Только голос собеседника слышно было все же слабовато, но хоть так, а в школе поднялся ажиотаж на предмет телефонизации всей деревни. Пользы, конечно, от ажиотажа было немного, все же конструкция предполагала прямую проводную связь отдельно с каждым аппаратом, но конструкторскую мысль школьников это сильно подтолкнуло вперед. А на почте, то есть в синях тетки на стене избы, чтобы позвонить куда-то, ее аппарат с номеронабирателем на время на вторую линию переключали. А в школе вообще от энтузиазма и ажиотажа стало аж дышать трудно. Надюха очень сильно школьников сориентировала на помощь стране и УЗИ в ноябре дети своими руками, несмотря, что на праздник морозы перевалили за 15 градусов, воздвигли целых 4 курятника. Больших, в них школьники решили и червяков прямо на месте для кур разводить. Правда, пока с самими курами было еще не очень. Половину кур в старом курятнике, а их было десятка два, посадили цыплят высиживать, и первые только как раз в январе и вылупились. А к весне ожидалось еще десятка 3-4 будущих несушек, но оставшиеся куры нестись-то продолжили. Их, правда, сажать на гнезда никто и не предполагал, все же пока курица цыплят высиживает, она больше яйца не несет, а продукт этот в рационе интерната явно лишним не казался. Но тут я вспомнил прекрасную повесть Носова, вроде еще не написанную, своими словами ее ребятам пересказал, и началось. Инкубаторов на лампочках было сразу устроено 3 штуки, просто больше градусников не нашли, ребята распределили между собой ночные дежурства. Надюха мне пообещала страшные кары за то, что дети заниматься приходят сонные и ничего не понимают, но другие учителя, их уже в школе 4 стало, решили, что дело-то хорошее, а для сонных можно и дополнительные занятия организовать. И ни один человек в деревне даже не подумал, что я мог вообще фигню спороть. Товарищ Сталин-то, за кого попал, родителей в личном письме благодарить не станет. Впрочем, в то, что я в состоянии придумывать не фигню, все они убедились еще при постройке курятников. В мороз-то крайне сложно кирпичи цементным раствором скреплять, и даже на извести и скласть почти невозможно. А на балаганы для защиты стройки от мороза в школе, и вообще в деревне, досок просто не было. Поэтому я поговорил с дядей Алексеем, он немного доработал старые кирпичные прессы, и теперь их них стали выходить кирпичи в стиле лива, то есть я углублениями и шипами. И вот их этих-то кирпичей, не обожженных, курятники-то и складывались, причем безо всякого цемента, просто между кирпичами насыпали немного гашеной извести, в расчете, что со временем схватится. Стены получились устойчивыми, так как клали их в 4 кирпича, чтобы перевязка между рядами попрочнее получалась, да и стройка шла очень быстро. А теперь эти строения, изнутри уже после того, как в них и печки затопились, промазанные дополнительно глиной, чтобы щели замазать, просто ждали своих жителей. И уже поселенные там червяки их ждали, ведь кормить их предполагалось в том числе и грязной соломой из подстилки для кур. А школьники ждали, когда через 21 день из инкубаторов вылупятся драгоценные цыплята. И 15 января, в день, когда столбик термометра опустился до минут 30, из первого инкубатора раздался столь долгожданный писк. Конечно, Надюха немедленно сообщила об этом Маринке, та также немедленно приказала, именно приказала, мне написать всю технологию высиживания цыплят в коробках из-под обуви для распространения этой информации в следующем номере «Шарлатана». Я, само собой, в телефонном разговоре высказал Маринке все, что я об этом приказе думаю, но вовсе не потому, что мне не хотелось, чтобы школьники в СССР не стали цыплят в коробках разводить, просто мне как-то вообще не до того стало. И она, между прочим, об этом узнала еще раньше меня, но после обмена любезностями я пообещал заметку про нашего мальчика ей в город привезти уже на днях, то есть вообще через день в воскресенье, так как именно в воскресенье меня все равно вызвали в город. Лично товарищ Киреев вызвал. Глава 19. С Маринкой я пособочился исключительно с устатку. Ночью жутко не выспался, а она позвонила, как только я все же приготовился лечь и доспать. Поезд из Москвы ехал неспешно, и, хотя нам достались места в купейном вагоне, соседями у нас оказались 2 летчика-перегонщика как раз с 21-го завода, и они аж до Владимира громко обсуждали, как неправильно воюют летчики на фронте и как бы они сами фашисту показали Кузькину мать, если бы их на фронт отпустили. На просьбы Вовки заткнуться они не реагировали, были в изрядном подпитии, и даже его обзывали всячески, причем слово «штафирка» было самым, что ли, вежливым. Но когда его они окончательно достали, он сообщил, что выполнить их тайные желания и уже завтра днем они отправятся на фронт, и только после этого в купе настала тишина. Но уснуть у меня получилось уже во втором часу, а в Горький поезд пришел в 5:30 утра, а затем еще 2 с лишним часа я до дому добирался, так что Маринка позвонила в самый нужный для получения словесных люлей момент. Впрочем, я и сам сообразил, что слегка погорячился, ситуацию ей объяснил, и она вроде бы не обиделась. Точнее, решила не обижаться, и мы договорились, что я ей в воскресенье новый материал для журнала занесу. Родители, особенно мать, уже привыкли к тому, что меня в разные места постоянно вызывают и даже не особо возражали против моих отлучек, однако одного в город все же не отпускали. То есть в Варсму мне самостоятельно мотаться уже разрешалось, а вот в Горький уже нет. Поэтому в город я поехал в сопровождении Надюхи. В воскресенье в школе все же был выходной, а она хотела что-то там в городе для школы купить. То есть я точно знал, что чернила, и меня удивляло лишь то, что эти почти черные брусочки свободно продавались в любом книжном магазине областного центра, причем безо всяких карточек и по довоенной цене, но вот в других городах их в продаже не было. Не завозили, хотя и груз вроде невелик, и спрос приличный, однако от родней односельчан было известно, что эти чернила свободно продаются еще только в Арзамасе. Правда, иногда их централизованно в школы присылали, но наша, которая школа-интернат, почему-то мимо централизованного распределения пролетела. Самое забавное, что этот факт вообще никого не волновал. Всегда же хоть кто-то из деревни или города в большие города ездил, и купить там десяток крошечных брусочков труда, конечно, не составляло. Теоретически, однако в вычилках, например, в школе писали самодельными чернилами на основе печного лака, и было непонятно, то ли тамошним лень 40 верст до Арзамаса ехать, то ли они этих довольно вонючих чернил столько запасли, что покупать заводские просто смысла не видит. И я думаю, что основной является именно вторая причина. В селе уже достраивали ГЭС на Пьяне, и местные постоянно в Арзамас мотались за разными железяками, но вот письма от тамошней родни все еще приходили с легким запахом дегтя и керосина. А у нас Надюха считала, что чернила просто обязаны быть настоящими и фиолетовыми, и денег на чернила не жалела. Ну да, когда брусок чернил стоит 40 копеек, а яйца на рынке шли по 100 с лишним рублей за десяток, жалеть было просто бессмысленно. Но, как всегда, внезапно в школе чернила подошли к концу, и наша директорша решила воспользоваться случаем, а заодно отоварить, наконец, свои мануфактурные карточки. Они сельской интеллигенции выдавались регулярно, срок их действия в области был установлен в полгода, а в специальных магазинах в Горьком, их два было, только селяны обслуживали. В принципе, такой магазин и в Павлово был, но, по слухам, в Горьком выбор товаров был получше. В воскресенье я проснулся рано, и вы с Надюхой отправились в очередное путешествие. На Казанском вокзале нас встретила Маринка, после чего директорша наша отправилась за покупками, а мы с юной комсомолкой, в обком партии. Честно говоря, я от этой поездки в город ничего выдающегося не ожидал и потому был приятно удивлен. Точнее, меня удивило лишь то, насколько быстро и четко сработала советская бюрократия. В обкоме система работала очень четко. Первый секретарь, то есть товарищ Родионов, отвечал за все в области, а второй секретарь, то есть товарищ Киреев, лично и персонально отвечал за работу промышленности, в основном, конечно, военной, и был, по сути, представителем всех оборонных наркоматов в области, в том числе и наркомата вооружений. И вот от имени этого наркомата, точнее, от лица наркома, Сергей Яковлевич передал мне извинения за то, что нарком в моем присутствии ругался нецензурно и меня обижал недоверием. Хотя на самом деле при мне Устинов все же матом точно не ругался, а на его недоверие мне вообще было начхать. Однако извинения эти были принесены все же очень формально, а неформально от наркомата вооружений Сергей Яковлевич мне вручил почетную грамоту. И за что была грамота, я уже точно знал. Когда я рисовал для присланных Сталиным товарищей всякие схемы, я не только сельсину на бумажке изобразил, а расписал еще, как вся эта система должна питание получать. С сигнальными сельсинами было понятно. Три тоненьких проводочка, выдранных или еще не сплетенных от лицендрата, а вот с силовыми было сложнее, и я предложил их запитывать от серебряно-цинковой батарейки. Да, штука не очень дешевая, но танк стоит куда как дороже, а такая батарейка весом в полкило в состоянии несколько минут даже киловаттный сельсин поворачивать, то есть ракета управляемая очень быстро маневрировать сможет. И вместо 3 кило проводов длиной в километр на катушку можно мотать килограмм длиной уже километров 3, и вот за это предложение, которое, как я понял, нужные спецы уже успели за день или за ночь рассмотреть и просчитать, мне грамоту и вручили. Отдельно мне сообщили, что всю эту информацию я могу, и даже должен, и до Вовки Чугунова довести. Однако все это было лишь прелюдией. После того, как все личные бумаги я из рук Сергея Яковлевича получил, он встал из-за стола, пригласил в кабинет сидящую в приемной Маринку и очень торжественным голосом объявил, что журнал под моим руководством награждается орденом Трудового Красного Знамени. И мне этот орден и вручил. Правда, потом куда как менее торжественно сказал, что я должен буду его передать в редакцию на хранение, но это я и сам знал, просто он не знал, что я это знаю. А вместе с орденом он еще выдал мне, лично мне, премию в 5000 рублей, сказал, что это в дополнение к извинениям от Устинова, а Маринке выдал карточки на доппитание для всей настоящей редакции в размере месячного лимита для совслужащих. Очень приличная премия получилась, ведь по карточкам тот же десяток яиц стоил всего 6,50, а не 100 с лишним рублей, и по всем прочим продуктам разница была не меньше. Несмотря на легкую прохладу, температура даже днем не поднималась выше 20, мы вообще не замерзли, особенно в поездах не замерзли. Из-за морозов Оков стало достаточно крепко, чтобы прямо по льду прокинули узкоколейку, и теперь торфяных брикетов хватало и на то, чтобы в вагонах топить от души. А Надюха вообще холода не замечала. Она на все карточки купила учительницам ткани разные, а себе вообще два небольших отреза чесучи. Сказала, что остатки, которые никто не брал, но она-то довольно мелкая была, и продавщица сказала, что если постараться, то можно на нее костюмы выкроить. Она с собой карточки всех учительниц взяла, у тех шансов выбраться в город практически и не было, а тут, раз оказия подвернулась, попросили ее при случае как раз ткани всякой купить, и у директрисы нашей их пожелание исполнить вышло. А еще она смогла купить самый страшный дефицит – нитки. Обычные швейные нитки, вроде бы сороковку, три больших мотка, я думаю, остатки с ткацких станков, на картонные трубки намотанные, а сейчас нитки для женщин были буквально на вес золота. Так что, как традиционно писалось в детских книжках, веселые и довольные мы вернулись домой в деревню. Еще и страшно голодные вернулись. Из-за морозов на рынке продавцов вообще почти не было, так что наши надежды перехватить там каких-нибудь пирожков пошли прахом. Однако даже эта радость нашу не особенно омрачила, а отец, пока мама срочно меня кормила, сделал еще одну рамку и повесил мою грамоту рядом с благодарностью от Сталина. Все же почта, несмотря на все тяготы войны, работала как часы. И 1 февраля еще до обеда мне пришла заказная бандероль от Маринки, в которой лежал новенький номер юного шарлатана, январский, отпечатанный в пятницу всего лишь, с двумя орденами на обложке, а внутри было подробное описание, совсем не художественное, как у Носова, пионерского инкубатора. То есть было подробно и с картинками расписано то, что уже в нашей школе действовало, а отдельно, на 5 последних страницах, я, по своей дурной привычке все уточнять, нарисовал масляный градусник из металлической трубки с сильфоном на конце, которым по-хорошему должна была автоматически включаться и выключаться лампочка, релейную схему из одного управляющего и одного силового реле, в общем, всю схему автоматики для домашнего мини-инкубатора, и отдельно написал, что курица, которая не должна будет при наличии такого девайса тратить 3 недели на высиживание цыплят, за это время снесет дополнительно минимум десяток яиц. А если упомянутая курица будет лейбгорном, то уже 2 десятка яиц в доме добавится. Отдельно написал, сам когда-то где-то читал, что курицы лейбгорны, если их держать в клетках отдельно от петухов, все равно яйца нести будут, причем сразу диетические, и яиц у них получится гораздо больше, а также указал, что эти куры сами цыплят высиживать не желают, так что если их разводить, то инкубатор – это наше все. Лейбгорны в деревнях уже точно водились, я про них даже читал в какой-то газете, и не особенно удивился, когда уже в четверг Маринка позвонила и сказала, что на каком-то Горьковском заводе уже приступили к производству этой автоматики. А позвонила она не для того, чтобы похвастаться, а чтобы предупредить. С этого завода ко мне едет за советами целая делегация. Ну да, в военное время только делегации в деревню и посылать. На самом деле ко мне приехали 2 мужичка, один инженер-технолог и один рабочий, вроде бы мастер цеха, и приехали они, чтобы уточнить, как к заполненной маслом трубе приварить сильфон. В общем, посидели, поржали, чаю попили. Я мужикам даже по кабачку в дорогу подарил, а они пообещали, что когда придумают, как все это сделать, обязательно в редакцию журнала сообщить, чтобы и в других местах могли столь нужные приборы легко делать. Когда они уехали, я снова Маринке позвонил и попросил больше ко мне зазря людей не присылать. Есть же телефон, в конце-то концов. А она в ответ сказала, что не хотела, чтобы меня постоянно по телефону дергали, и вообще она не думала, что народ с завода в такую даль сорвется. Ну да, вы с этими мужиками, пока чай пили, прикинули. Весь автомат в производстве обойдется, вместе с релюхами, вилкой электрической и патроном для лампочки, рублей в 70, максимум в 90, а десяток яиц уже дороже. Тут кто угодно сорвался бы, и даже куда подальше бы сорвался. Но женская логика, она такая женская, мне ее пока что осилить не удалось. Впрочем, Маринка пообещала, что больше ко мне никого присылать не будет, а просто позвонить предложит, и никто даже не догадается, что звонит в далекую деревню. Номера-то у наших телефонов городские. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И уж тем более не дано предугадать, чем отзовутся мелкие подарки добрым людям. А еще я понял, наконец, вещь, которая мне покоя не давала в прошлой жизни. То есть не то, чтобы я постоянно об этом думал, но если в какой-то книжке писали или в передаче говорили о том, что какой-то колхозник подарил армии танк или самолет, мне было совершенно непонятно, где этот колхозник столько денег нашел. А оказалось, что ничего непонятного в этом не было. Очень одинокая коровка, дающая мужику в день хотя бы литров 12 молока, приносила ему, если молоко на рынке продавать, 600 рублей в день, и при этом и сам мужик без молока не оставался. Конечно, мужик этот мог молоко свое не на рынок везти и там продавать его по 60 рублей за литр, а в заготконтору какого-нибудь арса сдать по 2 рубля, но в заготконторе он за сданное получал промтовары по строго довоенным ценам, причем довольно много где мог и выбирать, что ему больше хочется, так что за пару буквально месяцев он свой дом вполне себе превращал в полную чашу, так что в основном продукт шел именно на рынок. И если мужик этот вкалывал как раб на плантациях, то на танк он мог заработать вообще за пару месяцев. И мужики вкалывали, а также вкалывали и бабы, и дети. А когда они все выяснили, что мое слово реально удваивает укосы и удои, то отзыв получился более чем заметный. Не знаю уж, как в других местах, а во всем Павловском районе, да и в Богородском тоже почти в каждом доме и червяков разводили, и, благодаря червякам, кур завелось по 2-3 десятка. Ну да, цены на рынке это заметно так подсократило, как на яйца, так и на курятину, а попутно и свинина с говядиной прилично подешевели, и картошка, последняя проиграла ценовую войну с кабачками. Не то чтобы в сухую проиграла, но процентов 15 цены кабачки у нее отъели, что, впрочем, на количестве подарочных танков и самолетов вообще не сказалось. Той же картошки на рынке стало тоже гораздо больше, но это было отзывом на слова, а вот подаренные горьковским заводчанам свежие кабачки, ага, в феврале, когда на дворе температура выше минус 10 не поднималась, отозвались куда как интереснее. Я-то из просто в теплицу свою пригласил, там пару кабачков сорвал. И их удивило не то, что кабачки в теплице растут, все же тепло, светло, чего бы им не расти-то, а тому, что они вообще завязались при полном отсутствии каких-либо пчел. Ну я им и рассказал, что кабачок, он, зараза такая, тепло очень любит, но если температура падает до плюс 15, то он все же еще не замерзает. Но при этом, видимо, сообразив, что с пчелками скоро будет совсем худо, он переходит на самоопыление. И что я раз в 2-3 дня устраиваю в теплице нужную для этого самоопыления прохладу. Но это дело времени много отнимает, а вот если на таком же сельфоном градуснике сделать автоматику, которая по утрам будет отопление отключать, чтобы в теплице получилось 15 градусов на часок, то было бы вообще счастье и кабачковый рай. И оказалось, мужики эти слова запомнили. А так как они работали на заводе, который какие-то автоматические приборы выпускал, то еще и не забыли про это. Я ведь им еще что-то про автоматические отопительные котлы рассказать успел. То есть рассказал, что если к котлу для маленькой электростанции такую автоматику присобачить, то вот тогда. И рассказал, чем такой колет, собственно, и топить можно. То есть много я им всякого наговорил, а у них ведь и головы в наличии имелись с мозгами, и руки. Февральский номер «Юного шарлатана» вышел вообще без моего малейшего участия, и в нем на первой странице, на отдельном вкладыше, приклеенном к этой странице, появилась самая настоящая реклама, в которой предлагалось колхозникам всего за 200 яиц получить в заготконторе, пока что только в Горьковской области, заказать на заводе автомат для инкубатора. Причем там даже дефицитная лампочка с патроном не требовалась. В качестве нагревателя использовалось какое-то остеклованное сопротивление. За 500 яиц крестьянам предлагался уже готовый инкубатор, а на следующих 5 страницах приводились описания кучи конструкций, в которых этот автомат можно было поставить, причем там и поворачиватели для яиц были, чтобы их руками не переворачивать постоянно, и увлажнители воздуха. В общем, народ проявил инициативу по максимуму. Оно и понятно, в области только кур у крестьян насчитывалось, по самым скромным оценкам, не меньше 2,5 миллионов, а это, если правильно дело поставить, не меньше 1 миллиона яиц в день, немного на почти 4 миллиона жителей, но это пока немного. А если появилась возможность кур в доме держать вдвое, а то и втрое больше, да резко увеличить поголовье лепгорнов, которые сами на яйцах сидеть отказываются, то яиц можно получать аж в 5 раз больше, а это уж точно не хрен в общем, не он. Маринка мне снова позвонила, правда, пытаясь уточнить, откуда я про лепгорнов знаю и где я их видел, и оказалось, что в области их все же нет, но вот на Кавказе их все же уже разводят и туда уже обком специальную делегацию отправил. Но это еще в середине февраля было, а в конце она снова ко мне приехала. То есть она в Кишкино тоже заехала, а приехала она в Ворсму, на генераторный завод, ну и на турбинный тоже, и приехала она с поручением от обкома, выяснить, что заводам нужно для того, чтобы срочно нарастить производство маленьких электростанций, именно маленьких, 25-киловаттных, причем сразу уже смонтированных на автомобильном прицепе. Оказалось, что мои давешние гости, наслушавшись от меня всякого, взяли у себя в тарном цехе пару ведер опилок, сделали небольшую матрицу, нагретые опилки через нее прессом протолкнули, а сейчас сразу 3 завода занимались разработкой пеллетного агрегата, который прямо в лесу на лесосеке должен был всякие ветки в пеллеты превращать, и для агрегата требовалось как раз 25 примерно киловатт электричества, а где его в лесу-то взять, то есть ясно где. А ко мне она забежала просто так, все равно к бабке Анне заехала в гости, и привезла ей всякие нужные в хозяйстве подарки. Таких очень нужных у сельском быту вещей стали делать довольно много. Все же половина города кормилась исключительно благодаря получаемым через заготконторы продукты, и сельское население за эти продукты требовалось материально отблагодарить. Это и раньше делалось, в тех же заготконторах все, что мужику потребоваться может, почти всегда имелось, а вот в городе, и вообще, насколько я выяснил, в городах, карточки на промтовары очень часто отоварить вообще не получалось. Однако без какого-то промтовара люди все же выжить могли, а вот без еды. Так что деревня жила гораздо лучше города, но и платила за это куда как серьезнее. В деревнях и селах брони от мобилизации не было, и мужчин в армию призывали чуть ли не поголовно. О городах, особенно среди рабочих и инженеров, шансов попасть в армию было куда как меньше, и за добровольцами чаще всего не брали. В Кишкино, кроме дяди Николая, пока еще вообще ни одного человека не призвали, а вот в том же Грудцино уже больше 90% взрослых мужчин были мобилизованы, и уже процентов 20 семей там получили похоронки, а с 500 человек уже из армии домой вернулись, но уже не совсем целыми, их по ранениям разным комиссовали. Инвалидов, то есть у кого руки или ноги потерялись где-то, было, правда, человек 7 всего, но, по большому счету, все вернувшиеся именно инвалидами и были, кто почти оглох, кто глаз потерял. У родственника деда Митяя вроде все части тела на месте были, но он даже ходил с трудом. Однако все они по мере возможности тоже работали. Большинство пошли работать на МТС, и там, с помощью заводчан, они пытались реанимировать старые трактора, чтобы весной все же можно было поля распахать. И тут опять выяснилось, что свой металлургический завод в этом деле оказывается весьма полезен. На МТС стали делать для тракторов газогенераторы из собственного металла. Возможно, именно благодаря газогенераторам и получилось в колхозе почти все поля вовремя вспахать и засеять. Ведь и бензин, или граин в деревне почти не поставлялся. И керосина, кстати, тоже практически уже не было, зато в районе уже во всех деревнях был свет электрический. И не только в районе, все же вот уже год с лишним ворсминские заводы каждый божий день выдавали по 1 электростанции на 25 киловатт, а еще по паре в неделю выпускалось совсем маленьких, 12-киловаттных крохи, но если в деревне другого источника освещения просто нет, то и это было счастьем. Тетя Маша по каким-то колхозным делам съездила в родное село и, вернувшись, рассказала, что в Ичилках ГЭС зимой все же полностью достроили. Очень солидная получилась ГЭС, почти что в 300 киловатт, и она теперь освещала Ичилки, и даже Пьянский перевоз, то есть райцентр. Причем в перевоз протянули настоящую ЛЭП на 10 киловольт, и в селе стоял трансформатор, выдающий стандартные 127 вольт, а в Ичилках, как и в большинстве сел в нашем районе, электричество было на 220, а в результате в Ичилках с лампочками проблем не было, а вот в Пьянском перевозе за одну лампочку, причем неважно какой мощности, меньше 100 рублей и не предлагали. Как это называется? Причуды плановой системы. То есть, конечно, не причуды, а издержки войны. Стандартные лампочки на весь Союз сейчас выпускались всего на двух заводах, в Ленинграде и где-то в Сибири, а в Горьком было производство, обеспечивающее потребности только промышленности одной области, причем с запасом обеспечивающее, вот в деревнях народ и подсуетился, точнее, подсуетились где-то в облсовете, постановив, что для деревень новое электричество только таким и будет, и оно таким и было, но чтобы оно и продолжало быть, все, как только снег сошел, снова стали вкалывать как проклятые, по крайней мере у нас в школе все мальчишки, начиная с третьего где-то класса, после уроков шли копать руду, девчонки копались в большом, на пару гектаров, школьном огороде, таскали корм для червяков, за курами ухаживали. Они для себя решили, что к лету им нужно так курятники обиходить, чтобы в дунь давать бойцам и рабочим минимум по 100 яиц. Я-то знал, что пока там сидят обычные наши пеструшки, этого им сделать не получится, но девчонкам этого не говорил, и Надюхе не говорил, которая над младшими школьниками кудахтала как наседка над цыплятами. И надо мной она бы кудахтала, но мы все же договорились, что над собой кудахтать буду я сам. Мне просто некогда было заниматься выполнением разных домашних заданий и прочей ерундой. Да, так как я ростом не вышел, самым мелким из одногодков получился, меня ни на руду, ни на стекло ни то что не хвали, а вообще не пускали. Но с червяками-то дома мне никто заниматься не запрещал, и домашних кур обиходить, а они нам были очень важны, чтобы младшие всегда сытыми ходили. Опять же, за теплицей требовалось следить, но у меня возникла новая идея. Так что я скатался в Ворсму, поговорил с директором котельного заводика и взял специально изготовленную для меня небольшую, но крепкую лопату, приступил к воплощению задуманного. Отец, увидев, как я яростно вгрызаюсь в землю, поинтересовался, не нужна ли мне помощь со стороны сильного мужчины. Однако я, смахнув пот со лба, ответил, что без сопливых разберемся. Хорошо, что у отца прекрасное чувство юмора осталось. Глава 20. Вовка все же был настоящим инженером, и он запустил в начале апреля новую модель бумажного самолетика, получившего название по фамилиям главных конструкторов. Я думаю, что у товарища Сталина чувство юмора тоже было очень неплохо развито, ведь индексы всего летающего именно он и утверждал, а Вовка сказал, что вместо предлагаемого 21-м заводом индекса КЧ, то есть Кириллов и Чугунов, Сталин утвердил индекс ЧИК, и новый самолетик стал называться теперь ЧИК-2. По непроверенным слухам, на фронте машинку называли исключительно ЧИК-ЧИК, и самолетик название точно заслужил. Он очень точно попадал туда, куда хотелось оператору, а сбить его стало ну очень трудно. Потому что Вовка на него поставил и новую систему управления, на сельсинах и батарейку, так что теперь самолетик с гораздо более короткими крылышками и киловаттным мотором, носился со скоростью за 300 км в час и по маневренности не уступал кому надо, тому и не уступал. А еще он, кроме 3 км тоненьких проводов, мог тащить и более 8 кг очень полезного груза. Моторы для самолетика делались как раз в Ворсме, на генераторном заводе. Системы управления на сельсинах откуда-то из Москвы привозили готовые, а сами бумажные самолеты производились все в том же похожем на сарай цеху, к которому, правда, еще и пристройку сделали, уже напоминающую не сарай, а деревенский сортир. Ее вообще из горбыля какого-то сколотили, всю в щелях, но именно такая и требовалась. В ней самолетики сушили после покраски. Просто если бумагу пропитать фенолформальдегидным лаком, то она становится водостойкой и более жесткой, но лак-то был на ацетоне сделан и вонял просто ужасно. А вот в дырявом сарайчике самолетики вонять быстро переставали, причем даже зимой. Второй номер самолетик получил потому, что был еще в природе Чик-1, с бензиновым мотором. Изделие уфимских умельцев из-за слишком уж экзотического топлива в армии не приглянулось, и тамошний народ разработал уже мотор, потребляющий обычный бензин. И, нужно сказать, мотористами они оказались выдающимися. Мотор они придумали с моторесурсом аж в 15 минут. 10-кубовый моторчик мощностью в 5 лошадиных сил, но для первого их самолетика даже такой оказался слишком уж тяжелым, а новый самолет у них получился. Они же именно мотористами были, а не авиаконструкторами, и самолет у них получился вообще никакой. Но ведь в СССР конкуренции капиталистической не было, а между мотористами и авиаторами и социалистического соревнования она проявлялась. Так что ребята просто приехали со своим моторчиком в Горький, и инженеры авиазавода при координации со стороны Вовки сделали самолетик уже нормальный, хотя и опять бумажный, но который легко и полцентнера мог в нужное место доставить, но производство первого чика передали обратно в Уфу. Как смеялся Вовка, дважды вынужденно передали. Во-первых, ребята-то уфимские для себя мотор придумывали, и было бы просто невежливо их работы лишать. А во-вторых, почти двухметровые крылья в Вовкином сарае было просто негде делать. Нужная оснастка там не помещалась. Я обо всем этом узнал от самого Вовки. Он теперь почти каждую неделю в Кишкино приезжал. На самом деле, за продуктами для жены, ее племянницы и ребенка, а официально, ко мне, для совершенствования конструкции совместного изделия. И мы на самом деле кое-что совершенствовали, причем, как выяснилось, очень существенно машинку улучшали, причем исключительно технологически. Например, сейчас само понятие печатных плат уже существовало, а плат таких практически и не было, да и те, что были. Почему-то нынешние инженеры-электронщики старались плату сделать похожей на принципиальную схему прибора. Например, если на схеме питания нарисовано слева, то и на плате оно должно слева находиться. А уж соединение нескольких плат друг с другом с помощью висящих кое-как сопель было точно за пределами моего понимания. Тем более за пределами, что провода в виниловой изоляции, да, уже были такие, выпускались только в двух цветах, и монтажники часто просто разобраться не могли, какой провод куда должен вести. А если обнаруживался какой-то дефект на плате, то ее приходилось из того же самолетика выпаивать, и это в фронтовых условиях. Хорошо, что на 21-м заводе был цех по изготовлению мелких резиновых изделий. Даже не цех, а участок, но там хотя бы сырая резина была. А еще на заводе были довольно грамотные слесари, немного, но были, на инструментальном производстве, и они сделали для меня нужные формы вулканизаторы. Вовка привез мне и нужную резину, и кусок фольгированного текстолита, и хлорное железо, и цапон-лак, и все остальное нужное, и в начале мая я ему отдал готовую схему с разъемами, примерно такими, какими на компьютерной плате питания подключалось, с оптимальным, с точки зрения монтажа, расположением релюшек. Да, я ее почти 2 месяца делал, но мне же пока и 7 не было, я просто физически не мог ее сделать быстрее. А еще и в школе нужно было учиться. Учиться в школе было нужно обязательно, мне было нужно, и вовсе не потому, что обязательное 4-классное. Довольно многое я просто за давностью лет забыл, а еще кое-что в школе не учил, тогда программа сильно уже поменялась. Ну и нужно было иметь хоть какое-то объяснение, откуда я все знаю, и отмазка прочитал могла и не проканать, а вот учительница рассказывала, уже отмазка совершенно кузявая. Учительниц, настоящих, с высшим образованием, у нас в школе было 4, все жены эвакуированных в ВРСМУ специалистов. И 3 из них в Кишкино и жили, в деревне дома для приезжих еще прошлым летом поставили, так как в городе жилья уже просто не было, а одна каждый день из ВРСМы к нам ездила. Ну да, когда железная дорога работает, это нетрудно было сделать. 2 учительницы были из Ленинграда, и одна из них, Любовь Геннадьевна, и по профессии учительницей была, а вторая, вообще в институте там преподавала, математику. Еще одна, Мария Захаровна, которую все местные школьники немедленно переименовали в Маню Захаровну, так как Марии звали уже одну из местных жительниц, к нам попала из Харькова, и она преподавала в школе историю и географию, а по профессии она была библиотекарем, а русский язык и литературу нам, то есть старшеклассникам, давала приехавшая откуда-то из Белоруссии Олеся Николаевна, и это меня довольно сильно веселило, потому что хотя она предмет знала великолепно, раньше тоже учительницей была, говорила она с таким забавным акцентом, что удержаться от смеха было крайне трудно. То есть мне было трудно удержаться, все школьники воспринимали ее речь спокойно и с уважением. Тем более, что она и сама понимала, что надо говорить не так, и всегда всех, кто повторял слова за ней, поправляла. Но эти четверо в старших классах учительствовали, еще им дед Иван помогал, он два раза в неделю иностранный язык детям давал. Но в старших и школьников было не особо много. Человек 20 в пятом, четверо у шестом учились, а для седьмого класса пока школьников не выросло. А вот младшие классы были заполнены под завязку. В школе сейчас учились детишки их четырех деревень, и в каждом классе народу было человек по 30. Поэтому сейчас первый класс свела тетя Маша, ну некому больше было детей учить. Второй, опять 16-летняя девочка Даша из Ворсмы, сама семилетку только что закончившая. Третий, Надюха, а четвертый как раз ленинградка Елена Владимировна. А я учился уже в третьем классе. Даша меня просто выгнала из своего класса к Надюхе перед третьей четвертью. Сказала, что нечего мне ей мешать второклассников учить. Но так как нашей директрисе часто приходилось и директорской работой заниматься, ее часто замещала Мария Захаровна, а уж что она нам на уроках рассказывала, фиг проверишь. У библиотекарши опыта педагогического вообще не было, с детьми она раньше не работала, раньше она в библиотеке какого-то научного института трудилась, так что подготовленную Надюхой программу на день она нам выдавала где-то за полчаса, а затем просто рассказывала разные интересные вещи буквально обо всем. А еще из-за нее и школьная библиотека быстро росла. Маня Захаровна каждое воскресенье ездила в Горький, у сельских учителей был бесплатный проезд в область, и на развалах покупала столько разных книг, сколько донести была в состоянии, а женщиной она была отнюдь не хилой. Что же до денег, деньги на это ей Надюха выдавала сколько угодно. В деревне, точнее во всех деревнях, откуда к нам школьники учиться ездили, родители, и даже большинство неродителей, собирали весьма заметные суммы именно на обустройство школы. Да, с появлением железной дороги денег у колхозников стало гораздо больше, чем можно было истратить. Но школа у меня занимала время только до полудня, все же до пятого класса в программе было по 4 урока в день, а два раза в неделю, вообще по 3, так как предмет под названием физкультура все в деревне сочли лишним. Еще час я тратил на помощь Надюхе. По ее просьбе я проверял домашние задания у одноклассников. А все оставшееся время я занимался улучшением семейной продовольственной безопасности, то есть червяками и теплицей, а в мае приступил к воплощению новой идеи. Но еще до того, как я начал копать, мне удалось узнать кое-что о нашей Красной Армии, о чем раньше я нигде не читал и даже не слышал. А узнал я от дальнего родственника деда Ивана, который теперь к нему жить переехал, так как его деревню где-то на Смоленщине немцы целиком сожгли.